Глава 17. Выстрел в крыло. Падение, смерть. «Да ты весь в делах фронтовых, Рос!» — приветствовала меня черная баронесса, облаченная в свой фирменный кожаный костюм, снова наполненная оптимизмом и смотрящая на меня с явным раздумьем. И не только в них. Про дела фронтовые молодец, хвалю. А вот скажи-ка мне, пожалуйста, ты вот чисто случайно отца моего недавно не видел? В смысле? Баронесса уставилась на меня с нескрываемым подозрением. Ни в чем не обвиняю. Но внезапный финт отца можно только фактором Роса объяснить. Да ты о чем? Я только стишки. Там, блин, полная разруха. До этого по Найкалу катамаранил. Пьяных рыбаков взрывал волшебным динамитом. Что с твоим отцом? Рос, признайся, я не буду сердиться. Пояснить можешь? Полчаса назад он затребовал и меня, и орбиты из виртуала. Мы вылезли. Он усадил нас на кухне. Мы уставились на небрежно покрошенные покупные кексики с изюмом, с просроченной пару месяцев назад годностью. А папаша и говорит сыну: «Хватит фигнёй страдать в онлайн-играх. Даю тебе неделю, чтобы устроился на работу в реальном мире и по возможности нашел себе девушку». Орбит в ответ: «Девушку? А что это такое?» Но отец уже ко мне повернулся и, смотря на меня этаким изнуренным диареей Дракулой, заявляет: «А ты, чтобы через неделю пошла на свидание. И еще через год хочу от вас обоих по внуку. Ведь мы семья». Засим папуля пододвинул к нам просроченные кексики и походкой агонизирующего дистрофика поплелся наверх. Мы немножко посидели, пытаясь справиться с шоком. А затем такой же походкой поплелись туда же, по комнатам и по коконам. Правда, я кусок кекса все же съела. А Орбит доживал остальное, затем спросил, зачем отцу понадобились внуки. И не могла бы я родить сразу двух, чтобы ему самому не мучиться фигней, тогда как мне не все ли равно, сколько их вынашивать. Я ответить затруднилась и, перешагнув ушибленного настенным блюдом надрывно стонущего братишку, вернулась в комнату и в Вальдиру. Так вот, я понятия не имею, что нашло на отца. Но вот почему-то грешу на тебя. Обалдеть. Признался я совершенно искренне. Ты правда веришь, что я мог сказать твоему отцу, встретя его, что ему срочно нужны внуки? Поверь, такого не было. И не надо вот сразу грешить на ваш мифический фактор Роса. Займите ваше посадочное место, пожалуйста. Мы уже улетаем. Про мой груз не забыл? Хорошо. Всегда рад помочь старой подруге. И я хочу не деньги, а место под постройку большого дома с несколькими этажами в самом центре будущего города. Это ты сам придумал? Бом подсказал. Мне нужно еще несколько таких перевозок, призналась черная баронесса. И договорились. Место под дом будет. На слово поверишь? Я — да. Бом — нет. Он уже приготовил контрактик и ждет тебя вон у того тополька. Раньше с вами было проще, Рос. Так что там с моим отцом? Ты на меня еще войну на Зарграде повесь. О, точно! Это случайно не ты? Нет, скорее ты. Возможно... О, бом тебе уже машет. Сударыня, идите уже. Время подписать контракт. До отлета. Мои спецы должны его просмотреть. Отправь им скриншот. Увидимся чуть позже. Я направился навстречу величаво шагающему рыцарю, несущему на плече большой мешок. Надеюсь, он не скажет, что это его личные вещи. Бронированные трусы и майки, к примеру. По пути оглянулся на удаляющуюся черную баронессу и облегченно выдохнул. Пронесло. Спустя несколько коротких битв и торговых переговоров мы с пассажирами пришли к взаимовыгодным соглашениям, собрались в плотную группу, восседающую на куче барахла. Бом произнес громко и отчетливо, что мы обязуемся доставить всех на Зарграад. Ключевое слово — «доставить». За сохранность груза и здоровья ответственности не несем. Почти все были с нами в предыдущий прыжок и прекрасно помнили хищную тень и след когтя на доспехах одного рыцаря. Для любого, кто хочет прыгнуть, риск неизбежен. Ответом было спокойное молчание. Тут все же не юнцы собрались, а закаленные игровые ветераны. Впрочем, я к их молчанию отнесся спокойно. Я ведь не истерики слезливой ожидал с просьбами выпустить из салона. Наше дело — предупредить. Припомнив процедуру, я торопливо поднял руку, спеша убраться отсюда. Мы расположились в небольшом внутреннем дворике, где никого не было. Но какая-то полная тетка вышла на балкон с горшком герани в руках и начала с громкой сварливостью осведомляться, какого лохра тут замерло столько чужеземцев в скульптурном экстазе, И чего вон у той рыжей такое одухотворенное лицо? Никак ее пучит. Вспышка. Из ниоткуда выплеснулось целое облако света, заставившее сварливую тетку охнуть и спрятаться в доме, откуда донеслось громко скандальное требование вопрос. «Пихтоний! Пихтоний! А ну глянь во двор! Там и чужеземцы такое этакое вытворяют! А рыжая так вообще!» «А чего я-то?» Пораженно пискнула рыжая глава клана, растеряв от удивления всю свою важность. Настряхнула, перевернула. Воздух заревел так, будто мы не телепортируемся, а совершаем трансатлантический перелет на сверхзвуковой скорости. Воздух резко потемнел, затем пространство вокруг затянуло тревожным пурпуром, а следом пурпурную пелену сорвали с наших глаз, и мы оказались на новом материке. Высоко над ним. Я бы сказал, на высоте нескольких километров. Нас окутало мягкое сияние. Еще один рывок, будто кто-то ухватил нас за ноги и попытался утащить к земле, куда мы и стремились. Но новый рывок дернул нас в сторону, прочь от побережья, куда-то к далекому горизонту, в глубине Зарграда. Грозный резонирующий рев докатился эхом. Все разом махнули. По лесам и полям, по линиям рек и холмам, к нам бежала гигантская иссиня-черная тень, растянувшаяся на десятки километров. Еще рывок. Мы как в омут падаем к земле. Далекая тень вздрагивает, повторяется странный звук. На этот раз мне кажется, что я слышу смертельно раненого кита, поющего во время затяжного последнего пике к далекому океаническому дну. Нас останавливает, раскручивает. Трех пассажиров срывает и отбрасывает прочь. Кружась и переворачиваясь, они устремляются к далекой земле. Я хватаюсь за талию черной баронессы. Мои ноги оторвало от груды барахла, меня тащит прочь, и это не сила тяготения. Тут подбросило и баронессу, ее тело вытянулось горизонтально. Рявкнувший что-то бомб вцепился в меня и черную баронессу. Напрягся, рыча потянул на себя, играя в перетягивание каната с невидимым противником. Рывок. Нас снова крутит. Но мы медленно снижаемся, хотя теряем сумки и ящики. «Вот чертова баронесса!» Реву я, не отпуская баронессу и не обращая внимания на тыкающуюся мокрым носом в мою щеку Бусю. «Держись, Рос!» — крикнула баронесса. Кричали и остальные. Никакой паники. Просто действия. Все сцепились воедино, ухватили самые важные ящики, все намерены бороться до конца. Резкий крик снизу оповестил о подходе спасения. Пробиваясь через редкие облака, к нам спешили драконы, в безумном темпе молотя воздух, разевая пасти в долгом кличе. К их чешуйчатым спинам прижались наездники, напряженно смотрящие вниз, на все приближающуюся громадную тень. «Прыгайте!» — скомандовала черная баронесса. «Рос, швырни меня!» Изогнувшись, я отправил девушку вниз, она приземлилась на шею алого дракона, что ухватил пастью сеть с несколькими большими ящиками и тюками. «Уходите все!» — крикнул я, понимая, что магия завязана на меня. «Бом, давай вниз!» «Так не пойдет, босс, мы клан!» «Вот и приказываю, прыгай!» «Секунду, веревка!» Никогда не видел, чтобы узлы вязали так быстро. Мою талию обхватила шелковая веревка. Полуорк рухнул на спину зеленого дракона, удерживая меня на провисающем поводке. Один за другим ящики и пассажиры распределялись по драконам. Двое упали на гигантскую птицу. Черно-красная вспышка превратила и птицу, и ее седоков в облако перьев и пуха. Разъяренный рев начал затухать, будто неведомый монстр понял, что его время вышло. Гигантская тень начала отступать. На реки и луга вновь упал солнечный свет. Отмершая магия телепортация неожиданно подбросила меня вверх. Просто подбросила. Вцепившийся в веревку бом с криком взвился следом. Нас утянуло как ракетой чуть ли не к звездам. Ненадолго. Может, на несколько секунд я взглянул с невероятной высоты вниз, и вот тогда я и увидел почти весь Зарград как на ладони, будто смотрел из космоса. Я висел в черном небе со смешной веревкой вокруг пояса, и от увиденного у меня кровь замерла в жилах. Прямо подо мной расстилался девственный новый материк. Гигантская территория сотнями миль разбегалась во все стороны. Бескрайние долины, высочайшие горы, которые еще никто не покорял, прекрасные озера и полноводные реки. Здесь было в достатке всего. Вальдира подарила нам прекрасные земли. Но когда я взглянул на Зарград, я увидел не земли. ибо они стали полупрозрачными, и я смог заглянуть внутрь. Прямо под горы и долины, под реки и озера. Я заглянул глубже любых подземелий и шахт. И там я увидел титаническую звезду Стража, распластанную под миллиардами тонн земли и камня, придавленную чем-то вроде титанической же черной шайбы, почти раздавленную, но все еще живую. Один луч вздрогнул, едва заметно. Но этого хватило, чтобы по части материка побежала земляная затухающая волна, подбрасывающая на своем пути леса и горы. Вновь раздался крик смертельно раненого кита. Можно ли назвать это существо титаническим? Каким размером вообще можно обозначить нечто, что размером почти с сам материк? Более того, весь Зарград — это лишь куча грязи, наваленная на нечто чудовищное. Попытка скрыть от чужих взглядов то, что видеть никто и никогда не должен. Новая вспышка. Когда свет рассеялся, я обнаружил, что стою на территории первого лагеря. Рядом упал бом, крепко держащийся за веревку. «Мы клан!» — пробурчал он, поднимая заляпанную грязью зеленую рожу. «Чтоб меня! Вот это турбулентность!» «Рос, ты в порядке?» С небес спрыгнула баронесса, заглянула мне в лицо и замерла. Вгляделась попристальней. «Рос, ты что-то увидел, да? Что-то особенное? Что ты увидел? Что это за тень? Что за рев?» «С прибытием!» — выдавил я. «Рейс успешно завершен. Пилоту надо прогуляться». «Рос, расскажи!» Я слабо отмахнулся и, пошатываясь, пошел дальше. Только сейчас обратил внимание. Жизнь и мана почти на нуле. Не слабо меня потрепало. А мана куда делась? Прямо почти досуха. Пойду дойду до Киры, Орбита и Роски. И до Тирана. Порыбачу с ними тихонько. Погреюсь на зарградском солнышке. Пусть недолго, но достаточно для того, чтобы из головы хотя бы частично исчезло невероятное зрелище, что не описать толком никакими словами. Да, рыбалка самое оно. Рос идет рыбачить. Ненадолго. «Папа!» Навстречу бежала радостная Роска, за ней спешила нескладная тощая фигура лукаво улыбающегося лысого эльфа. Из кустов с шумом вырвался волк. Следом выломился мамонт. Тяжело шагала девушка-паладин. Отлично. Лучшей компании для рыбалки просто не найти. Улыбнувшись, я прибавил шагу, торопясь встретиться с друзьями. С семьей. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.